Да, была еще прекрасная Лаура из Ирвина. Где тут ее фотография? Да нет, не все представлены в этом объемистом альбоме. Это ей я подарил свой минский шарф. Вдруг задождило, стало холодновато. А мне зато подарили собственноручные работы и даже с вытканной эмблемой «Без войны». Лин Вайтинг из города Кармелла и Крейгу Барнсу такой же. Пообещала всех, кого знает, участников движения «Мир без войны», одарить своей работой. Вот только отец у нее тяжело болен, она пока не может. И с нами встретилась лишь на бегу, а его оставила дома. Душевные, щедрые люди, не знаю даже, как тут быть. Чем дальше мы продвигались по своему маршруту к Лос-Анджелесу, тем озабоченнее делалось, по-видимому, лицо гостя. Куда все это девать? Заботливый Джон это заметил и тут же притащил вместительный прямо из магазина чемодан. No problem. А знаете, призналась одна из американок, русских я представляла такими. Иван Беднов в тулупе и почему-то с большим ножом. Со школы что-то запомнилось. Точно о снах своих детских страшных рассказывают. И не знающая границ благодарность, что это всего лишь сны, а реальность, то, что происходит между нашими странами сегодня. Оказывается, выход есть, надежда есть, спасение возможно. Оно в таких вот отношениях, в доверии друг к другу, в открытости. Только вот как вы справитесь со своим военно-промышленным комплексом? Это уже вопросы, темы мужских бесед, обсуждений. Мы со своим, сказать по правде, не знаем даже, как совладать. Слышал я это от американцев не один раз. Не скрывают, что чувствуют себя пойманными в ловушке. Их поймали именно на страхе перед Иваном Бедновым. А теперь, когда наркотик страха перестает действовать, обнаруживается, что войной, а значит гибелью, грозят не те, что далеко, а те, что дома. Как вы думаете, со своим военно-промышленным комплексом справиться? Мыслят прямолинейно, по аналогии, но, подумав, соглашаются. Да, у вас нет чьей-то прямой заинтересованности в производстве именно военной продукции. А вот как и что делать нам? В Лос-Анджелесе, в университетском зале, схватились в споре, как запрятанная бомба взорвалась. Американец с американцем. Именно в тот момент, когда заговорили о военно-промышленном комплексе. Как-никак база этого комплекса сегодня именно в Калифорнии. Оказалось, что боксерского вида мужчина давно едет следом за нами. Он об этом заявил и наблюдает, как мы трое говорим о мире, дружбе, а сзади, мол, кто-то среди публики отговаривает помогать, давать деньги партизанам Никарагуа и вообще все мы коммунисты, Афганистан, психушки. И нет войн, главное бедствие, подсчитано, сослался на печать, что от тиранических режимов погибло людей больше, чем на полях сражений. Это был первый такой случай, единственный, но он все же подтвердил, что на другой стороне улицы опасность вот таких столкновений не устранена, что день сегодняшний и вчерашний в наших взаимоотношениях с американцами не разграничен резко. Одно было заметно. Американская аудитория на злобные стереотипы нашего добровольца, сопровождающего, не резонировала. И он это почувствовал и как-то даже растерянно сел, замолчал. А про психушки до Афганистана разговор все-таки состоялся спокойный, обращенный к фактам. Правда ли, что принят закон, позволяющий обращаться в суд за незаконное, необоснованное помещение, содержание психбольницы? И правда ли, что войска из Афганистана собираемся выводить без предварительных условий. Именно это было заметно на каждом шагу. Не стремление уличить, уязвить, а искреннее желание понять другую сторону и высказать свое мнение о том, как нам следовало бы решать все больные вопросы в интересах мира. Кстати, когда, подводя итоги всей поездки, руководство и активисты «Без войны» Ричард Ратбон, Уильям Макглашен обсуждали, какие шаги должны быть следующими, чтобы не топтаться на месте в дружеском объятии, как выразился кто-то. Определилась такая вот перспектива, позиция. Социальные наши системы так или иначе воздействуют одна на другую своим примером и положительным, и отрицательным. И глазами американца-друга многое видно, что следовало бы усовершенствовать в советской жизни. А почему бы и нет? Мы уже это и делаем, когда ссылаемся на мнение иностранцев о наших гостиницах, сервисе и так далее. То же самое касается и капиталистической системы. Мы, например, можем обратить внимание, и сделали это тут же, что не пристало такой богатой стране жестоко и неразумно экономить на медицинской помощи старикам и прочее в этом духе. Следует привыкать к тому, что все социальные структуры на планете тяготеют к осознанию их взаимозависимости, взаимодействия, и работа в этом направлении тоже работа на мир.